Я хочу с тобой поговорить, мой хороший неизменный друг. На меня ты с неба посмотри, успокой тревожный сердце стук. На меня ты с неба посмотри, успокой тревожный сердце стук. Я хочу с тобой поговорить, облегчить печали тяжкий груз. Боль души мне некому открыть, только ты поймешь меня, Иисус. Боль души мне некому открыть, только ты поймешь меня, Иисус. Я с тобой поговорить хочу, потому что далеки друзья. С ними я о горе помолчу, им не понесу печали я. С ними я о горе помолчу, им не понесу печали я. Я к тебе приду поговорить в час, когда темно, темно вокруг. На меня ты с неба посмотри и приди, как самый лучший друг. На меня ты с неба посмотри и приди, как самый лучший друг.